Эпилог первый. Август встретил Москву жарой и толпами туристов. Я возвращалась с работы, когда солнце уже клонилось к закату, отбрасывая длинные тени на тротуары. В новой клинике все наладилось. Коллеги приняли, график выстроился. Я делала то, что умела лучше всего. Но главное, меня ждали дома. Это больше не было местом с адресом. Мой дом был там, где был Сергей. Я жизненно нуждалась в его молчаливом присутствии по утрам, когда мы пили кофе на веранде. Его руке, которая находила мою за столом. Его голосе, когда он рассказывал о своих делах. А я слушала и понимала, что мне не нужно больше ничего. И ласки, которые наполняли, зажигали наши ночи. Быт налаживался медленно, но верно. Я научилась не просыпаться от каждого шороха в общей постели. Сергей привык оставлять записки, если уходил раньше. По вечерам мы гуляли по участку, держась за руки, как студенты, которые когда-то не начали отношения с теми, кому лежала душа. Иногда засиживались до утра. Говорили о книгах, о фильмах, о прошлом. О том, как оно нас сделало. О том, что теперь мы другие. И как именно это теперь ценим и стараемся сохранить без изменений. В пятницу мы ужинали на террасе, смотрели, как зажигаются первые звезды, и я поймала себя на мысли, что не помню, когда в последний раз была так спокойна, без оглядки, без страха за будущее. Я отхлебнула чай, когда зазвонил телефон. «Никита». Я замерла. Голос сына был взрослым, чуть хрипловатым, но таким родным. «Никита», — выдохнула я. «Ты...» «Завтра мы будем в Москве», — перебил он. Сказал быстро, будто боялся, что я брошу трубку. «Я и Маруська. Можно увидеться?» Сердце заколотилось где-то в горле. Я сжала телефон так, что побелели пальцы. «Когда?» «Мы будем завтра на трех вокзалах. В 9:40 приходит поезд. Можем встретиться, если ты захочешь». Я закрыла глаза. Вдохнула. Выдохнула. «Я хочу, Никита. Я очень хочу». Сергей увидел мое лицо, и его взгляд сразу стал серьезным. Он придвинулся ближе, взял за руку. «Я понял», — сказал сын, облегченно выдохнув. «Ты нас встретишь или скинешь адрес, куда подъехать?» Я растерялась. Отключила звук и повернулась к Сергею. «Никита с Марусей завтра будут в Москве. Хотят увидеться». Он не спросил, хочу ли я, не спросил, готова ли. Просто сильнее сжал мою руку. «Я с тобой. Мы их встретим». Я чмокнула Сергея в щеку и почти закричала в трубку. «Мы вас встретим». А потом, положив трубку, целовала Сергея и металась из угла в угол, не в силах успокоиться. Я не уснула бы, если бы Рокотов не взялся меня успокаивать своим фирменным способом в постели. Утром он тоже сам решал, куда и как ехать, выбирал кафе. А потом мы встретились на перроне. Маруся в легком платье, волосы длиннее, чем я помнила. Никита, возмужавший, плечи шире, взгляд серьезнее. В руках букет гладиолусов. Я их тоже любила. В глазах близнецов было что-то похожее на робость, сомнение. В чем? Что я возьму цветы? Что не устрою истерику? Что ударю букетом? «Мам». Маруся шагнула первой, протянула цветы. «Это тебе». Я взяла букет, прижала к груди. Запах лета, детства, чего-то давно забытого. «Спасибо». А потом рванулась ей навстречу и притянула к себе. Обняла. Сгребла и топтавшегося рядом Никиту. Тот вздрогнул, но не отстранился, когда мы стали общим обнимающимся клубком. Плакать не хотелось совершенно, только смеяться, не стесняясь пассажиров, проходящих мимо. Я обернулась к Сергею и увидела, что он фотографирует нас с улыбкой. Первым из клубка объятий выскользнул Никита. Они с Рокотовым пожали друг другу руки. И пока Сергей вел нас в кафе, сын пытался вернуть серьезный настрой. «Мы ненадолго. Вечером уже поедем обратно». «Сегодня?» – удивилась я. «А зачем тогда приехали?» «Мы просто хотели увидеть», – сказал Никита. «Как ты? Что с тобой? После всего этого?» Я улыбнулась спокойно, без надрыва. Посмотрела в глаза Сергею и, встретив ответную улыбку, честно сказала. «Я хорошо. Мы хорошо. Правда. А вы?» Близнецы переглянулись. Маруся опустила глаза. Никита помялся. «Мы пока разбираемся», — ответил он. «Папа с тетей Аленой, бабушка Люба, Матвейка — все в одном доме кружатся, сама знаешь. Сложно пока». Я кивнула, не стала спрашивать подробностей. Не время. «А деньги на билеты откуда? Папа дал?» Не удержалась от вопроса я. Близнецы снова переглянулись. Маруська пожала плечами и ответила за двоих. «Баба Тоня дала. Она переживает за тебя очень». Потом снова посмотрела на брата и, не глядя на меня, добавила хрипло. «И мы переживаем». По сердцу полоснуло. «Значит, мама тоже оттаивает. Но пока не взять трубку, не написать сообщение не может. Еще не простила». Я думала об этом, пока мы усаживались в кафе за столик. Близнецы оказались напротив нас. Говорили ни о чем, о теплом августе, о поездке, о зачислении. Они поступили по целевому, но вовсе не на те факультеты, на которые планировали, но тоже претензий не высказывали. Попросили рассказать обо мне. И я рассказала про новую работу, отличную кофеварку на нашей домашней кухне. Именно такими словами. Дети снова переглянулись, а потом каждый посмотрел на Сергея. Маруська осуждающе, а Никита с облегчением. Время тянулось медленно и быстро одновременно. Мы сходили в арт-пространство, посмотрели на картины Айвазовского с дополненной реальностью, побродили по Москве, снова вернулись в кафе. Я не хотела, чтобы эта встреча заканчивалась. Но видела, как всем бывает неловко от вопросов, да еще не отболела в душе ситуация с Аленой, днем рождения близнецов, разделом имущества. Вечер заканчивался. Нам всем нужно было время. И уже перед посадкой в поезд Никита подступился к Сергею. Было видно, что ему неловко, но и то, что горело изнутри, он сдержать не мог. «Простите, а у вас какие намерения?» — спросил сын, и в его голосе я услышала что-то новое. Это не было претензией или требованием. Это была осторожность. Словно он боялся спросить, но еще больше боялся не получить ответа. «Вы жениться на маме собираетесь?» Я замерла. Сергей рядом не дрогнул. Он сжал мою руку под столом. И я впервые пожалела, что снимаю кольца перед сном и не всегда утром надеваю. «Собираемся», — ответил он спокойно. «Если Кристина согласна». Я посмотрела на него. Он смотрел на меня. Улыбнулся. «Конечно, согласна», — сказала я и добавила, поворачиваясь к детям. «Только мы еще не решили, когда». Никита кивнул, но я видела, что это не все, что он хотел услышать. «Только вы нам скажите заранее», — быстро сказал сын. Его голос дрогнул, но он продолжил. «Даты скажите заранее, чтобы мы приехали». На лице Сергея появилась понимающая добрая улыбка. «Мы пригласим», — сказал Сергей. «Заранее пригласим». Никита кивнул и выдохнул. Маруся подняла глаза, и в них блеснули слезы. Мы обнялись на прощание. Крепко, как раньше. Только теперь уже и с Сергеем тоже. А потом они сели в поезд. Я махала вслед, пока могла различить последний вагон. И чувствовала, как внутри разливается настоящее семейное тепло. Как во мне оживают материнские чувства, которые были проморожены разводом. Сергей обнял за плечи, склонился ближе и прошептал. «Ну что, придется назначать день свадьбы? Как думаешь? Не расстраивать же детей?» В его глазах было столько нежности и любви, которую он пытался прикрыть необходимостью, что я рассмеялась. «Ну что же, значит, придется. Такая уж наша доля». Теперь мы смеялись вместе.